но не совсем просто. «Что? А-а-а?» — холодно спросил Саймон. Его это заинтриговало. «Начало алфавита, насколько я помню. Больше от меня ничего не требовалось. Я сделал свое дело. Более того, теперь, когда он уже не был так преисполнен самодовольства, я разрешил ему сменить тему разговора». «Ну, как дела в школе?» — поинтересовался Саймон. «Так странно звучит, будто ты опять в Бичвуде». «Здорово!» — соврал я. «Я собирался переплюнуть его в нашем соревновании, у кого лучше идут дела. Классная школа. Дети думают, что я прикольный, потому что у меня кроссовки Найк, и Лондон совсем не так плох, как его малюют. Тут столько всего происходит. Я так занят, что еще ни разу не возвращался домой раньше полуночи». «Звучит неплохо», — согласился Саймон. «Если так пойдет и дальше, мы с группой скоро поедем в вашу сторону. Я так часто бывал там за последние 6 месяцев с концертами и записями, что для меня это уже почти дом родной». Он помедлил, как будто взвешивая какую-то мысль. «А как тебе квартира?» «Да ничего», — ответил я, недоумевая, к чему он ведет. Саймон коварно молчал, и это было странно. «Может быть, он хочет, чтобы я еще раз поблагодарил его за то, что он помог мне найти крышу над головой? Не забудь еще раз передать от меня Тамме спасибо за то, что она нашла мне квартиру», — сказал я. «Это необыкновенно мило с ее стороны». «Да, верно», — рассеянно подтвердил Саймон. Потом он помолчал. «Джордж Майкл подписал свой первый контракт с Innervision в кафе на Холловей Роуд, совсем недалеко от тебя». Примечание. Джордж Майкл, певец и музыкант, лидер группы Вэм. «Мне всегда хотелось сходить туда, посмотреть, не витает ли там дух Вэм начала 80-х, но так и не собрался». Он опять замолчал, порядком сконфуженный, и выпалил отвлекающий вопрос, чтобы выиграть очко, которое потерял из-за моего предыдущего удачного хода. «Ну что, нашел себе кого-нибудь?» «Каким бы образом ни обстояло дело в действительности, я бы сотворил себе идеальную женщину в мгновение ока, только бы лишить его возможности удовлетворенно хмыкнуть про себя. Но по воле судьбы мне даже не пришлось сильно грешить против правды, оставалось только слегка ее подкорректировать. Я тут встречался с одной. Ее зовут Мартина. Обалденная. Просто класс. Мы познакомились в клубе «Бар Румба» в Вест-Энде. Это одна из причин, почему я так занят. Я с ней на этой неделе каждый вечер виделся. Ну, вообще-то она скоро сюда придет. Я знал о существовании клуба под названием «Бар Румба» только потому, что Аги однажды предложила доехать до Лондона на машине специально, чтобы сходить туда. А я сказал, что не вижу ничего в этом интересного. А она сказала, что тогда она поедет одна. А я сказал, ну и пожалуйста. На что она сказала, ну и ладно. Но в конце концов она все-таки не поехала. «Хорошая новость», — поддержал Саймон. «Я рад, что у тебя снова все хорошо». «А что?» «Ну, так просто». Он имел в виду Аги. «А, ты имеешь в виду Аги?» — спросил я. «Ну да, только я не хотел ее упоминать», — замялся он. «Я знаю, ты до сих пор очень переживаешь». «Я не переживаю», — возразил я. «Анги? Легко отделался, вот что я скажу». «Ну же, Вилл», — нетерпеливо вздохнул Саймон. «Ну, ты же не серьезно». «Да нет, совершенно серьезно», — ответил я. «Она просто помешалась на тотальном контроле». «Нет, приятель, я правда легко отделался. Вот Мартина — это определенно мой тип. Милая такая, приземленная и очень красивая». Так я еще некоторое время вешал ему лапшу на уши, втаптывая Агги в грязь и яркими красками расписывая добродетели Мартины, и в конце концов это начало казаться мне, если не истиной, то, по крайней мере, правдой. С тех пор, как мы с Агги расстались, прошло 3 года. Для нормального человека в моем возрасте целая жизнь. Она просто была одним из воспоминаний. Да что там?